Антверпен, 1885. Может быть, мысль писать портреты и оплачивать ими позировку – верный путь. В городе ведь не то, что среди крестьян. Посмотрим. Во всяком случае, ясно, что Антверпен интересен для живописца и красив. Комната для работы у меня довольно сносная, особенно потому, что я поместил на стены ряд японских гравюр, доставляющих мне много удовольствия. Ты ведь знаешь эти женские фигуры в садах или на берегу, всадников, цветы и узловатые сучья терновника. Я рад, что приехал сюда и надеюсь тихо просидеть здесь эту зиму. Удивительно, что этюды, написанные мною здесь, в городе, кажутся более темными, чем в деревне. Может быть, это от того, что в городе свет не такой сильный. Антверпен, 1885. Сегодня я получил запас красок, пересланный мне сюда из Эйнхофена, и заплатил за это 50 франков. Страшно трудно. На редкость трудно продолжать работать, когда ничего не продаешь, и краски вынужден оплачивать буквально тем, что так скудно рассчитано на еду, питье и жилище. А тут еще модели. А в то время, когда художники зачастую дохнут, в это время строятся за сотни тысяч государственные музеи и прочее тому подобное. Мне пришло в голову писать вывески. Я имею в виду, например, вывески для рыботорговца, натюрморт с рыбами, для торговца цветами, для торговца овощами, для ресторанов. Думаю, если взять хорошо скомпонованные мотивы, величиной, например, 1 на 1,5 или 3/4 метра, такой холст может стоить 50 франков. Можно было бы попробовать сделать несколько таких. Не следует при этом опять-таки иметь вид голодного и нищего. Наоборот, нужно стараться сделать так, чтобы внести жизнь в лавку. Привет, жму руку.